Глава 10. На другой день в 6 часов я был у границы. Селим ждал уже меня. По дороге я давал себе торжественное слово, что буду спокоен. «Что ты хотел сказать мне?» — спросил Селим. «Я хотел сказать тебе, что знаю все. Ты любишь Ганю, а она тебя. Ты поступил бесчестно. Я это и хотел сказать тебе прежде всего». Селим побледнел и весь содрогнулся. Приблизился он ко мне так, что наши лошади почти встали на дыбы. «Почему? Почему?» — прерывающимся голосом спросил он. «Соображай, что ты говоришь». «Во-первых, потому что ты мусульманин, а она христианка. Ты не можешь жениться на ней. Я переменю религию. Отец не позволит тебе этого». «О, он позволит! А если бы даже...» «Наконец, есть и другие препятствия. Если бы ты и переменил религию, то ни мой отец, ни я никогда не дадим Гане своего согласия. Никогда. Понимаешь?» Мирза наклонился на своем седле ко мне и ответил, отчеканивая каждую гласную. «Я у вас не буду спрашиваться. И ты... Понимаешь?» Я был спокоен, потому что весть об отъезде Гани держал в запасе. «Не только она никогда не будет твоею», — ответил я так же холодно и так же расстановисто, — «но ты ее никогда и не увидишь. Я знаю, что ты хотел писать ей письма. Я объявляю тебе, что я буду смотреть за всем и в первый же раз прикажу высечь твоего посланного. Ты сам больше не будешь бывать у нас. Я тебе запрещаю это». «Посмотрим». Селим так и пылал гневом. «Позволь мне, в свою очередь, сказать что-нибудь. Не я, а ты поступаешь бесчестно. Теперь я вижу ясно. Я спрашивал тебя, любишь ли ты ее. Ты отвечал «нет». Я хотел отступить, пока еще было время. Ты отверг мою жертву. Кто тут виновен? Ты солгал, что не любишь ее. Из-за самолюбия, из-за эгоистической гордости ты стыдился сознаться, что любишь Ганю. Ты любил ее в потьмах? Я при свете белого дня. Ты отравлял ее жизнь. Я хотел ее осчастливить. Кто виноват? Я отступился бы, видит Бог, отступился бы, но теперь уже поздно. Теперь она уже любит меня. И слушай, что я скажу тебе. Вы можете воспрещать мне бывать в вашем доме, можете перехватывать мои письма, но я клянусь вам, что от Гани не откажусь, не забуду ее, буду любить вечно и отыщу ее повсюду. Я действую прямо и честно. Но люблю ее, люблю больше всех на свете, живу только ею и умер бы без нее. Я не хочу вносить несчастье в ваш дом, но помни, что во мне есть что-то такое, чего я и сам боюсь. Я готов на все. О, если вы чем-нибудь обидите Ганю!» Он был бледен, и слова с трудом вылетали сквозь его стиснутые зубы. Всесильная любовь овладела этой пылкой восточной натурой, но я не обращал внимания на это и ответил холодно и положительно: «Я приехал сюда не для того, чтобы выслушивать твои признания. Над угрозами твоими я смеюсь и повторяю тебе еще раз. Ганя никогда не будет твоею». «Послушай еще», — сказал Селим, — «как и насколько я люблю Ганю и не пытаюсь говорить. Я не сумел бы этого сделать, но ты должен понять. Клянусь тебе, если бы она любила тебя, я не посмотрел бы ни на что. Я нашел бы в душе своей столько силы, чтобы навсегда отказаться от Гани. Генрик, дело идет о ней. Ты всегда был благороден. Слушай, отрекись от нее, а потом требуй от меня, что хочешь, хоть мою жизнь. Вот моя рука, Генрик. О Гане дело идет, о Гане». И он простер ко мне свои руки, но я осадил свою лошадь. «Заботы о ней предоставь мне и моему отцу. Имею честь доложить тебе, что Ганя послезавтра уезжает за границу и что ты ее больше не увидишь. А теперь позволь мне проститься с тобой». «А если так, то увидим». «Увидим. Я повернул лошадь и поехал домой, не оглядываясь назад. Скучно было в нашем доме в течение этих двух дней, остающихся до отъезда Гани. Мадам Див с моими сестрами уже уехала, остались только я, отец, ксенц Людвиг и Ганя. Бедняжка уже знала, что ей нужно будет уехать, и известие это приняла с отчаянием. Видимо, она старалась искать защиты во мне, но я заметил это и повел дело так, чтобы не оставаться с ней наедине ни на минуту. Я хорошо знал себя, знал, что слезами она сделает со мною что угодно, и я не сумею отказать ей ни в чем. Я избегал даже ее взгляда. Я не мог выносить мольбы, которая выражалась в ее глазах, когда она смотрела на меня или на моего отца. С другой стороны, если б я даже и вздумал ходатайствовать за нее, то знал, что это было бы совершенно бесполезно, потому что отец никогда не изменял своего решения. Притом еще и какой-то стыд держал меня вдалеке от Гани. Я стыдился и своего последнего разговора с Мирзой, и своей суровости, и всей моей роли, и, наконец, того, что, не приближаясь к Гане, я следил за ней издалека. Но у меня были основания следить за ней. Я знал, что Мирза, как хищная птица, день и ночь кружит около нашего дома. Но другой день после нашего разговора я увидал, как Ганя поспешно спрятала в карман листок исписанной бумаги, вероятно, письмо к нему или от него. Я даже догадывался, что они, может быть, и видятся друг с другом, но, как ни подстерегал Селима, поймать его не мог. Несмотря на все это, два дня пролетели как стрела. Вечером, накануне того дня, когда Ганя должна была отправиться в Усшицу, отец поехал на ярмарку за лошадьми, а Ганю должны были проводить мы с ксензом Людвигом. Я заметил, что по мере приближения вечера Ганя впадает в какое-то странное беспокойство. Она вся дрожала, точно испуганная чем-нибудь. Наконец солнце зашло за тяжелые желтоватые тучи, которые угрожали градом и бурей. На западе послышалось несколько отдаленных ударов. Предвестие приближающейся грозы, спертый влажный воздух был весь пропитан электричеством. Птицы попрятались под крыши, только ласточки продолжали беспокойно сновать взад и вперед. Листья недвижимо висели на деревьях. Со скотного двора доносилось жалобное мычание коров, возвращающихся с поля. Какая-то унылая тревога охватила всю природу. Ксенц Людвиг приказал запереть окна. «Я хотел ехать в Усшицу до бури, поэтому вскочил и пошел приказать заложить лошадей». Когда я выходил из комнаты, Ганя также вскочила, но тотчас же опустилась на свое место. Я посмотрел на нее. Она то бледнела, то краснела. «Ах, как душно!» — проговорила она и стала обмахиваться платком. Ее беспокойство, видимо, увеличивалось с каждой минутой. «Подождать бы», — сказал мне ксенц Людвиг, — «буря разыграется через каких-нибудь полчаса». «Через полчаса, — ответил я, — мы будем уже в Усшице. Да, наконец, кто знает, не напрасна ли эта тревога?» Я побежал в конюшню. Лошадь для меня была уже оседлана, но запряжка и экипажа возились по обыкновению. Прошло с полчаса, прежде чем экипаж подъехал к крыльцу. Буря должна была вот-вот разориться. Но я не хотел ждать дольше. Ксенц Людвиг ждал на крыльце в белом полотняном кителе и с огромным тоже белым зонтиком. «Где Ганя? Готова она?» — спросил я. «Готова. Вот уж с полчаса, как она пошла помолиться в часовню». Я побежал в часовню, но Гани там не было. Из часовни в столовую, из столовой в гостиную, но Гани нет как нет. «Ганя, Ганя!» — начал кричать я. Мне не отвечал никто. В беспокойстве я побежал в ее комнату, не захворала ли она. На дороге мне попалась старуха Венгровская. «Где Паненка?» — нетерпеливо спросил я. «Паненка пошла в сад». Побежал в сад и я. «Ганя, Ганя, пора ехать! Тишина! Ганя, Ганя!» Как бы в ответ мне беспокойно зашумели листья под первым дуновением бури, на землю упало несколько крупных капель дождя, и тишина водворилась снова. «Что это?» — спросил я у самого себя и почувствовал, как волоса на моей голове встают дыбом от ужаса. «Ганя! Ганя!» Мне показалось, что из другого конца сада мне кто-то отвечает. Я вздохнул свободнее. «О, дурак!» — подумал я и побежал в сторону, откуда доносился голос. Но и там не было никого. Сад оканчивался решеткой, за которой шла полевая дорога к овчарне. Я ухватился за решетку и посмотрел. На дороге было пусто. Только Игнац, мальчик со скотного двора, присматривал за гусями, которые паслись во рву около решетки. «Игнац!» — Игнац снял шапку и подбежал ко мне. «Не видал ты Паненки?» «Видел. Паненка только что проехала». «Что? Как? Куда проехала?» «А к лесу с Хожельским паничем. Летели во весь дух». Господи! Ганя убежала с Селимом. В глазах у меня потемнело. А потом одна мысль, словно молния, промелькнула в моей голове. Я вспомнил беспокойство Гани, письмо, которое видел у нее в руке. Значит, все это было предусмотрено заранее. Мирза писал к ней и виделся с нею. Они выбрали минуту перед самым отъездом, потому что знали, что все в доме будут заняты. Господи, господи, не помню, как уж я очутился на крыльце. «Лошадь, лошадь!» — крикнул я странным голосом. «Что случилось?» — встревожился Ксёнс Людвиг. Но ему ответил только удар грома, который прокатился с одного конца неба до другого. В ушах моих засвистал ветер от бешеного галопа моей лошади. Проехав липовую аллею, я свернул в сторону, куда убежали Гани и Селим, перескочил через один плетень, потом через другой и помчался дальше. Следы были ясны. Но тем временем разразилась буря. Вокруг потемнело, по черному фону туч зазмеились потоки кровавой молнии. Небо сразу вспыхнуло, как бы охваченное огнем, а потом воцарился еще более густой мрак. Дождь лился сплошными потоками. Придорожные деревья извивались как бы в предсмертных судорогах. Лошадь моя под бешеными ударами хлыста и шпор начала храпеть и стонать, да и я чуть не стонал от овладевшего мною чувства. Я наклонился к гриве и смотрел только на следы на дороге, не сознавая ничего, не думая ни о чем. Таким образом добрался я до леса. Буря рассвирепела. Какое-то бешенство охватило небо и землю. Лес наклонялся, как хлебная нива. Эхо громовых ударов отражалось от сосны до сосны. Шум листьев, треск ломающихся сучьев — все это сливалось в какой-то адский хор. Следов я уже не мог видеть, но летел вперед, как вихрь. Только за лесом при свете молнии я увидал их вновь. Но вместе с тем, к ужасу моему, заметил, что дыхание моей лошади становится все более тяжелым, а бег более медленным. Я опять пустил в ход мой хлыст. Тут же за лесом начиналось целое море песку, которое я мог объехать стороной, но которое лежало как раз поперек дороги Селима. Это должно было замедлить его бегство. Я поднял глаза к небу. «О, Боже! Сделай так, чтобы я нагнал их, а потом убей меня, если хочешь!» — с отчаянием восклицал я. И молитва моя была услышана. Вдруг кровавая молния прорезала тучи, и при ее свете я увидал невдалеке от себя удаляющуюся бричку. Я не мог рассмотреть, кто сидел в ней, но было видно, что это они. До них было еще с полверсты. Бричка ехала не особенно быстро, потому что в темноте и по дороге, залитой дождем, Селим должен был ехать осторожно. У меня вырвался крик бешенства и радости. Теперь они уже не могли убежать от меня. Селим также оглянулся, крикнул и начал кнутом хлестать встревоженных лошадей. При свете молнии узнала меня и Ганя. Я видел, как она с отчаянием схватилась за Селима и как он что-то говорил ей. Через несколько секунд я был уже так близко, что мог услышать голос Селима. «У меня пистолет!» — кричал он среди окружающего нас мрака. «Не приближайся, я выстрелю!» Но я не обращал внимания ни на что и настигал их все ближе и ближе. «Стой!» — послышался голос Селима. «Стой! Я был в 15 шагах от них!» Но теперь дорога становилась лучше, и Селим вновь пустил своих лошадей полным галопом. Расстояние между нами сначала увеличилось, потом я начал нагонять их. Тогда Селим повернулся и начал прицеливаться из пистолета. Он был грозен, но прицеливался спокойно. Еще минута, и я ухватился бы за бричку, но вдруг раздался выстрел. Лошадь моя метнулась в бок и потом упала на передние ноги. Я приподнял ее, она села на задние ноги и вместе со мной свалилась на землю. Я тотчас же вскочил и пустился бежать. Но это было напрасное усилие. Бричка все более и более отдалялась от меня, и потом я только видел ее, когда молния разрывала тучи. Она удалялась от меня, и вместе с тем исчезала и моя надежда. Я пробовал было кричать, но не мог. У меня не хватало голоса. Стук колес доходил до меня все слабее и слабее. Наконец я споткнулся на камень и упал. Но через минуту я все-таки поднялся. «Уехали! Уехали! Исчезли!» — повторял я вслух. И сам не знал, что делается со мной. Я был один, бессильный, беспомощный. Этот дьявол-мерза победил меня! Ох, если б Кась не уехал с отцом, если б мы вдвоем гнались за Селимом, а теперь... «Что будет теперь?» — крикнул я громко, чтобы услышать свой собственный голос и не сойти с ума. И сдавалось мне, что ветер насмехается надо мной и свищет мне в уши. «Ты сидишь, а он теперь с ней?» И свистел ветер, и гудел, и издевался надо мной. Я подошел к своей лошади. Из ее ноздрей текла струя черной крови. Но доброе животное еще жило, дышало и смотрело на меня своими кроткими глазами. Я сел возле нее, преклонил голову к ее боку, и мне казалось, что я тоже умираю. А ветер все свистел надо мной, смеялся и кричал мне в уши, а он с нею. По временам мне казалось, что я слышу адский грохот колес этой брички, скрывающейся во мраке вместе с моим счастьем. На меня нашло какое-то остолбенение. Как долго длилось оно, я не знаю. Когда я очнулся, буря уже прошла. По небу плыли ясные стада белых облачков, но в промежутках их была видна ясная лазурь неба. С полей поднимался влажный туман. Моя мертвая, окоченевшая лошадь напомнила мне все, что произошло. Я оглянулся кругом. Направо мелькали какие-то огоньки, и я пошел в эту сторону. Оказалось, что я был около самой Усшицы. Я решил повидаться с паном Усшицким. Это было тем легче, что он жил не в большом доме, а в маленьком флигеле. Огонек светился и в его окнах. Я постучался в дверь. Пан Усшицкий отворил мне сам и в испуге попятился назад. «Вот так штука!» — воскликнул он. «Посмотри, на кого ты похож, Генрик!» Гром убил мою лошадь под самые Усшицы. Мне ничего не оставалось делать, как прийти сюда. «Господи, боже мой, ты весь промок, и зяб, да и поздно теперь. Я прикажу тебе дать поесть что-нибудь и переодеться. Нет-нет, мне сейчас же нужно возвращаться домой. Отчего Ганни не приехала? Жена выезжает завтра в 2 часа, мы думали, что вы пришлете Ганю к нам на ночь». Вдруг мне пришла в голову мысль рассказать ему все, потому что я нуждался в его помощи. «Пан Усшицкий», — сказал я, — «у нас случилось несчастье. Я рассчитываю, что вы не скажете об этом никому, ни вашей жене, ни дочери, ни гувернантке. Дело идет о чести нашего дома». Я знал, что он не скажет никому. но у меня было мало надежды, чтобы все это дело осталось в тайне, поэтому я предпочел предупредить его, чтобы осветить положение вещей. Я рассказал ему все, за исключением того, что сам любил Ганю. «Ты думаешь драться с Селимом, а?» — спросил он, выслушав меня до конца. «Да, мы будем драться завтра. Но еще и сегодня я хочу преследовать их, и прошу вас, дайте мне самых лучших ваших лошадей». «Преследовать их нет никакой надобности. Далеко они не уехали, ездили по разным дорогам и возвратились в Хожели. Да и куда им было убежать? Приехали в Хожели, повалились в ноги старому мерзе, другого средства у них не было. Старый мерза запер Селима в сарае, а панну отвезет к вам». «Какова штука, а? Панус Шицкий. Ну, дитя мое, не сердись. Я ей вину этого не ставлю. Но зачем терять время?» И он на минуту задумался. «Теперь я знаю, что делать. Я сейчас же поеду в Хожели, а еще лучше будет, если ты останешься здесь. Если Ганя в Хожелях, то я возьму ее и отвезу к вам. Может быть, мне ее не отдадут? Посмотрим. Вот беда-то, отец твой уж очень невоздержанный человек, чего доброго он вызовет старого мерзу, а тот ни в чем не виноват. Отца нет дома. Тем лучше. Пан Ушицкий хлопнул в ладоши. «Янок, сюда!» В комнату вошел слуга. «Заложить мне бричку через 10 минут, понимаешь?» «А мне лошадей?» — сказал я. «Другую для пана Генрика». «Вот так штука!» Мы молчали несколько минут. Наконец я сказал: «Вы позволите мне написать Селиму? Я хочу вызвать его письменно». «Почему так?» «Я опасаюсь, что старый мерза не позволит ему драться. Запрет его на время и будет думать, что этого достаточно. А мне этого мало. Мало. Если Селим уже сидит под замком, вы его не увидите. Через старика сделать ничего нельзя, а письмо можно кому-нибудь оставить. Я и отцу также не скажу, что хочу драться. Действительно, он сам может вызвать старого мерзу, а тот ни в чем не виноват. Но если мы подеремся с Селимом, то все дело будет кончено. Ведь вы же сами сказали, что я должен драться с ним». «Я так думаю, драться. Драться. Для шляхтича это всегда самые лучшие средства. А старый ли, молодой ли, все равно. Кому-нибудь дело другое, но не шляхтичу. Ну, пиши, ты рассуждаешь правильно». Я сел и написал вот что: «Ты негодяй. Этим письмом я даю тебе пощечину. Если ты не будешь завтра утром возле Ваховой дачи с пистолетом или шпагой, то будешь самым последним трусом. Да, впрочем, ты трус и на самом деле». Я запечатал письмо и отдал его пану Ушицкому. Потом мы оба вышли на двор, где нас уже ожидали запряженные брички. Вдруг еще одна ужасная мысль пришла мне в голову. «Послушайте», — сказал я пану Ушицкому, — «а если Селим повез Ганю не в Хожели?» «Если не в Хожели, тогда он выиграл время. Теперь ночь, 50 дорог на все стороны и ищи ветра в поле». «Но куда же он мог увезти ее?» «В город. 16 миль на одних и тех же лошадях? Будь спокоен, тогда и я поеду в город завтра, даже сегодня, но сначала в Хожели. Повторяю тебе, будь спокоен». Через час я был уже дома. Ночь была поздняя, даже очень поздняя, но в окнах повсюду мигали огоньки. Должно быть, люди бегали со свечками из комнаты в комнату. Когда моя бричка загремела перед крыльцом, двери отворились, и в сени вошел ксёнц Людвиг со свечкой в руке. «Тише, тише!» — прошептал он, приставляя палец к губам. «Ганя?» — тревожно спросил я. «Говори тише. Ганя здесь. Ее привез старый мерза. Пойдем ко мне, я расскажу тебе все. Мы вошли в комнату к Синдзу. А ты что делал? Я гнался за ними. Мерза застрелил мою лошадь. Отец дома? Возвратился, как только уехал старый Мерза. Ох, горе, горе. Теперь у него доктор. Мы боялись, как бы с ним не было удара. Он хотел сейчас же ехать вызывать старого Мерзу. Не ходи к отцу, как бы ему ни сделалось хуже. А завтра проси его, чтобы он не вызывал Мерзу. Грех это великий. А к тому же старик ни в чем не виноват. Селим он побил и запер его на ключ. А Ганю сам привез сюда. Людям своим он приказал молчать. К счастью, твоего отца еще не было дома. Оказалось, что пан Ушицкий предвидел все, что случится. А Ганя как? Промокла до нитки, у нее теперь жар. Отец страшно разбронил ее. Бедные дитя! А доктор Стась видел ее? Видел и приказал сейчас же положить ее в постель. Венгровская сидит у нее. Подожди меня здесь, я пойду к отцу, скажу, что ты приехал. Он уже разослал за тобой гонцов во все стороны. И Кази тоже нет, и он уехал искать тебя. Боже, Боже всемогущий, что здесь творилось? С этими словами Ксенс пошел к отцу, а я не мог усидеть в его комнате и побежал к Гане. Я не хотел ее видеть, о нет, это стоило бы ей очень дорого. Мне нужно было только удостовериться, что она действительно возвратилась, что снова находится в безопасности под нашей кровлей возле меня, защищенная от бури и страшных случайностей сегодняшнего дня. Странные чувства волновали меня, когда я приближался к комнате Гани. Не гнев, не ненависть, но глубокую жалость я чувствовал к ней, непреодолимое сожаление к этой несчастной жертве безумства Селима. Я думал о ней, как о голубке, которую схватил ястреб. Сколько бедняжка должна была вынести унижений в хожелях в доме старого Мерзы. Я дал себе слово, что не сделаю ей ни малейшего упрека, ни сегодня, ни завтра, никогда, и буду обращаться с ней так, как будто бы ничего не произошло. Когда я подходил к ее комнате, двери отворились, и на пороге показалась старая Венгровская. — Спит, паненка? — спросил я у нее. — Не спит, не спит, бедняжечка. О, панич мой золотой, если бы вы знали, что тут было, как старый пан кричал на паненку. Тут старая Венгровская отерла фартуком свои глаза. То я думала, что бедняжка умрет на месте. А промокла-то она как? А как испугалась? О, Господи, Господи! Ну, а теперь она как? Вот увидите, захворает. К счастью, доктор под рукою. Я заглянул в комнату Гани. Она сидела на постели, щеки ее пылали, глаза горели. Видимо, ее била лихорадка. Я колебался, войти или не входить к ней, как ксенц Людвиг ударил меня по плечу. «Отец зовет тебя», — сказал он. «Ксенц Людвиг, она больна?» «Доктор сейчас пойдет к ней. А ты поговори с отцом. Иди, иди! Уж поздно. Который час?» «Половина первого». Я ударил себе рукой по лбу. «А в 5 часов мне нужно драться с Селимом».